Вскоре показалась и процессия богов, соблаговоливших воспользоваться человеческими ногами для передвижения. Вот наводящий ужас посредник между небесным и подземным миром с величественным ликом, то темным, то золотым. Высоко возносит свою пёсью голову Анубис, в левой руке держа кадуцей, правую потрясая зеленой пальмовой ветвью. Сразу же вслед за ним корова, ставшая на дыбы, воплощенная плодородие всеродительницы богини. Неся ее на плечах, один из священнослужителей легко и красиво выступал под блаженной ношей. Другой нес закрытый ларец, заключавший в себе нерушимую тайну великого учения. Третий на счастливое лоно свое принял почитаемое изображение верховного божества. Не было оно похоже ни на домашнее животное, ни на птицу, ни на дикого зверя, ни даже на самого человека, но по мудрому замыслу, самой необычностью своей возбуждая почтение, лишь сущность неизреченная высочайшей веры, сокрытая в глубоком молчании. Сделано оно было из ярко блестевшего золота следующим образом. Это была искусно выгнутая урна с круглым дном, снаружи украшенная дивными египетскими изображениями. Над отверстием ее поднималось не очень высокое горлышко с длинным, далеко выступавшим носиком, а с другой стороны была приделана широкая ручка, на которой свернулась в клубок змея, раздувая поднятую вверх чешуйчатую шею, покрытую морщинами. И вот подходит миг свершения обещанных мне всемилостивейшей богиней благодеяний, приближается жрец, несущий мне назначенное судьбою спасение, держа в правой руке точь-в-точь, как гласило божественное обещание, прекрасный систр для богини и для меня венок. Венок, клянусь Геркулесом, заслуженный, ведь, вытерпев столько тяжких страданий, подвергнувшись стольким опасностям, я теперь, с соизволения великого божества, в борьбе с жестокой судьбою выходил победителем. Но, несмотря на охватившую меня внезапную радость, я не бросаюсь со всех ног, боясь, как бы неожиданное появление четвероногого животного не нарушило чинности священнодействия, но тихо, медленно, подражая человеческой походке, бочком через расступившуюся, конечно, не без божеской воли толпу, мало-помалу пробираюсь.